Я сложу свою голову, я сгину в неволе, а соединю отчизну и освобожу ее от ляхов навсегда». Он замолчал. Слышно было только по глубокому и частому дыханию, как сильно волновала его эта мысль. Фрося словно очнулась от какого-то сладкого забытья. Восклицание гетмана пробудило ее и вернуло к действительности. Но возвращение это не доставило ей удовольствия. «Правду говорит Самойлович, что он ничуть не ценит меня», — подумала она, услыхавши последние слова гетмана. И в душе ее пробудилось к нему уже явно неприязненное чувство. «Послушать тебя, пане гетмане, так и увидишь, как ты любишь и жалеешь меня», — заговорила она, и ее всегда детский голосок зазвучал достаточно неприязненно. «Когда так мало думаешь обо мне, какая же будет тогда моя жизнь? Хочешь ты, чтобы меня убили или ограбили, как вдову Тимоши Хмельницкого? Или продали в крымскую неволю?» «Дорогая моя», — произнес глубоким волнением Дорошенко, и, подойдя к ней, сел с нею рядом и обвил своей могучей рукой ее тонкий и нежный стан. «Не думай того, что я не люблю тебя. Я не умею широкими словами про свое каханье мовити, но Бог видит, что у меня есть только два дорогие на всем свете существа — матка-отчизна и ты, дитина моя. Она — моя кровавая рана в сердце. Ты — моя радость, мой солнечный промень. Своим словом ты вразила мое сердце. Но знай, тебя я люблю больше своей жизни, но для блага отчизны пожертвую всем — жизнью, душой, даже тобой. Скажи сама, был ли бы я гетманом, был ли бы я казаком, если бы не отдал ей все? Вспомни сама, наши матери и сестры сами полагали свою жизнь за отчизну. Неужели бы же ты захотела, чтобы я, гетман Украины, был ниже их? Гетманша молчала. В сущности, ей было решительно все равно, что сделает гетман. В душе ее только закипала глухая, но упорная неприязнь к этому человеку. Каждое его слово подтверждало справедливость заключения Самойловича, что он не ценит ее. Но эта мысль не огорчала гетманшу, а только усиливала ее холодную неприязнь. Но гетман принял это молчание за безмолвное согласие. Дорошенко горячо прижал к себе жену и словно замер в этом порыве. Так прошло несколько минут. «Ох, Фрося, Фрося, если б ты знала, сколько бессонных ночей провел я, думая о доле отчизны!» — вырвался у гетмана вдруг неожиданный возглас. Он заговорил с той страстной горячностью, с которой говорят замкнутые в себе люди, когда чувства и мысли, хранящиеся в глубине их сердца, наконец переполнят его и выступят из берегов. Слова его лились неудержимым потоком. Он говорил ей о всех тех муках, которые пережил, глядя на страдания отчизны. Он говорил о том, как он поклялся вывести ее из поруганья и унижения. Он рисовал перед ней светлыми, полными веры и надежды словами «будущее отчизны». Но сидевшая подле него женщина, которую он так горячо прижимал к себе, оставалась холодна и враждебна. Наконец, и гетман почувствовал эту холодность. Но он приписал ее тому, что гетманша все еще сомневается в его любви к ней. О нет, она, его дорогая Фрося, не должна думать, что, любя отчизну, он мало любит ее. Как солнце и месяц